К концу нашего пребывания в горах они очень подружились. Особенно ранил меня тон, каким они обращались друг к другу. Тон непринужденный и нежный. А также его манера подавать ей пальто, в которой чувствовалась ласка. Она, конечно, знала, что нравится ему, и тешилась своей властью. Она была ярко выраженная кошечка. Не могу подыскать более точного определения. Когда она выходила в вечернем платье, мне чудилось, что по ее обнаженной спине пробегают электрические искры. Однажды, возвратившись к себе, я не удержалась и спросила, впрочем, без горечи: «Значит, вы в нее влюблены, Филипп?» «В кого, дорогая?» «В Соланж, конечно». «Да что вы, ничуть!» «А между тем у вас влюбленный вид». «Влюбленный вид?» — удивился Филипп, втайне польщенный. В чем же это выражается? Я стала подробно излагать ему свои впечатления. Он охотно слушал меня. Я замечала, что стоит только заговорить о Соланж, как Филипп всегда с интересом прислушивается к моим словам. «Все-таки они странная пара», — сказала я Филиппу накануне отъезда. Он мне объяснил, что по 6 месяцев в году проводит в Марокко и что жена приезжает к нему только через год. И только на 3 месяца. Следовательно, она большую часть времени живет в Париже одна. Если бы вам приходилось жить в Индокитае или на Камчатке, я, как собачонка, всюду следовала бы за вами. Впрочем, я бы страшно надоела вам, не правда ли? В сущности, она права. Другими словами, она избрала лучшее средство, чтобы не надоесть. Это назидание Изабелле? Да чего вы мнительны? Это вообще не назидание. Отметим еще один факт. Вилье обожает жену. Это она вам так говорит, Филипп. Во всяком случае, он восхищается ею. И не следит за ней. А зачем ему следить? Возразил Филипп несколько раздраженно. Я никогда не слыхал, чтобы она вела себя дурно. Ах, Филипп, я не знакома с нею и 3 недель, а уже слышала имена, по крайней мере, 3 ее бывших любовников. «Так говорят обо всех женщинах», — проронил Филипп, пожав плечами. Я чувствовала, что поддаюсь совсем мещанским, почти низменным чувствам, мне совершенно несвойственным. Но по натуре я не злая, поэтому я сразу же брала себя в руки, силилась обходиться с Соланж как можно любезнее и заставляла себя гулять с Вилье, чтобы оставить ее на катке с Филиппом. Я горячо желала, чтобы эта поездка поскорее кончилась, но из щепетильности избегала малейшего слова, которое могло бы положить ей конец.